-0.57. Отсчет идет. Брэдли говорил быстро. Он вновь сидел за рулем, Ричардс на пассажирском сиденье. В своем чемодане коробка с почтовыми наклейками. Чемодан в багажнике. На наклейках написано «Через 5 дней вернуть в Брикхилл Мануфактуринг Компани». Манчестер, Нью-Хэмпшир. Изготовили их Рич и еще один парень. В штаб-квартире бильярдистов на Бойлстон-стрит. Каждый день ты будешь посылать мне 2 кассеты в коробке с такой наклейкой, а я отправлять их корпорации игр. Пользуйся услугами экспресс-почты. Они до этого не додумаются. Машина плавно остановилась у тротуара перед Уинтроп-хаус. Уинт я верну в гараж. Не пытайся уехать из Манчестера в таком облачении. Ты должен превратиться в хамелеона, приятель. «Как долго я могу здесь пробыть?» — спросил Ричардс. «Я...» Полностью у него в руках, подумал он, но с другой стороны, что он мог сделать в одиночку? Да и сил почти не осталось, ни физических, ни моральных. Номер забронирован на неделю. Возможно, столько ты тут и пробудешь. Возможно, нет. Действуй по обстановке. В чемодане найдешь имя и адрес. Парень из Портленда, штат Мэн. Там тебя спрячут на день-другой. Это обойдется тебе недешево, но ты будешь в безопасности. Мне надо ехать, парень. Стоянка не больше 5 минут. Пора расплачиваться. «Сколько?» — спросил Ричардс. 600. «Что ты несешь? Этим даже не покроешь расходы». «Покроешь. Да еще останется несколько баксов на семейный обед. Возьми 1000. Бабки тебе еще понадобятся, приятель, будь уверен». Ричардс в растерянности посмотрел на него. «Господи, Брэдли, остальное пришлешь, если прорвешься. Скажем, 1 000 000, чтобы мы зажили припеваючи. Ты думаешь, прорвусь?» Брэдли улыбнулся грустно, печально, и промолчал. «Тогда почему?» — прямо спросил Ричардс. «Почему ты столько для меня делаешь? Ты меня прячешь, это я могу понять. Сам поступил бы так же, но ведь ты привлекаешь и своих друзей. Они не возражают, расклад им известен». «Какой расклад?» «Один за всех, все за одного. Вот какой. Если мы не будем помогать своим, они нас сделают. Нет нужды ждать, что воздух когда-нибудь станет чище. Проще сразу провести трубу от газовой печки в комнату, включить фриви и расслабиться». «Кто-нибудь тебя убьет», — предупредил Ричардс. «Кто-нибудь донесет на тебя, и в каком-нибудь подвале тебе выпустят кишки. Или Стейси, или Ма». Глаза Брэдли угрожающе блеснули. «Плохой день придет. Плохой день для этих подонков, у кого брюхо набито ростбифом. Я увижу, как луна окрасится для них кровью, а на улицах скажут свое слово винтовки и факелы. Придет мессия, который поведет нас за собой. Об этом говорят уже 2000 лет». Зажужжал зуммер. 5 минут, отведенные на стоянку, истекли. Ричардс взялся за ручку дверцы. «Спасибо тебе. Не знаю, как сказать по-другому. Иди, пока я не заработал штраф». Сильная рука ухватила обтянутое сутаной плечо. «А когда они доберутся до тебя, забери нескольких с собой». Ричардс открыл заднюю дверцу, достал чемодан. Брэдли без слов протянул ему коричневую трость. Машина тронулась с места и плавно влилась в транспортный поток. Ричардс постоял, провожая ее взглядом, как он надеялся, взглядом близоруким. Задние огни блеснули на углу и скрылись из виду. Брэдли покатил в гараж, чтобы поменять машины и вернуться в Бостон. Чувство облегчения охватило Ричардса. Он понял, что счастлив за Брэдли. Как он, должно быть, рад, наконец-то, отделавшись от меня. Ричардс не преминул споткнуться о первую ступеньку лестницы, ведущей к парадной двери Уинтроп-хаус, и швейцар поспешил к нему на помощь. -0.56. Отсчет идет. Прошло 2 дня. Ричардс хорошо играл свою роль, от этого зависела его жизнь. Обед заказывал в номер, В 7 утра читал Библию в вестибюле, потом отправлялся на совещание. Работники отеля относились к нему вежливо, но пренебрежительно.